Глава седьмая. «Разбудите хана!» — «Тише, Мухали, тише!» — попросил Борчу. «Тебе приказано не спать ночами для того, чтобы спали другие. По пустякам я никого не бужу, Борчу». В голосе Мухали прозвучало сердитое нетерпение. Темуджин приподнялся на локте. В тесной походной юрте тлел аргал, по стенам ползали красные блики света. Перед дверями спали Джалме и Субадей Богатур. Борчу сидел на постели, зевая, почесывая босые ноги. У порога, упираясь шлемом в крышу юрты, стоял Мухали. На воротнике его халата белел снег. Заметив, что Темуджин проснулся, он перешагнул через спящих сыновей кузнеца. — Хан Темуджин, твой анда Джамуха и Ванхан ушли! Борчу замер с открытым в зевоте ртом, из его груди вырвалось восклицание, как у человека, на которого внезапно плеснули холодную воду. — Куда ушли, Джамуха и Ванхан? — спросил Темуджин. — Должно быть, в свои нутуги. — Как в свои нутуги? Ты что, набрался архи? — Ушли, хан Темуджин. Мы остались одни. Я сам все проверил. — Несешь какую-то глупость. Он не верил Мухали, но руки сами собой натянули гутулы, набросили на плечи халат. «Взгреть тебя надо!» Он вышел из юрты. Холод охватил согретое постелью тело. Плотнее запахнул халат, вгляделся в ту сторону, где стояли Ванхан и Джамуха. Там мирно мерцали огни. «Мухали, ты что, ослеп? Не видишь огней?» «Огни-то горят, но у огней никого нет». И все равно он не верил, не мог поверить. Однако холодок тревоги проник в грудь. Коня! Вскочив в седло, помчался к огням. Конечно, подле них никого не было, ни одной живой души. Струился дымок, взлетали и гасли искры, взблескивали падающие снежинки. Что-то жутковатое было во всем этом. Услышав стук копыт, он вздрогнул. Из темноты вынырнули Субедей-Богатур и Мухали. — Не понимаю, — сказал он, и губы задрожали от обиды. — Чтобы уйти от волчьей стаи, ей бросают паршивую овцу. — Но разве я паршивая овца? — Хан Темуджин, времени до рассвета осталось немного. — Надо уходить, — сказал Мухали. — Да, надо уходить. Субедей-Богатур... Поезжай по следу, посмотри, куда они пошли. А ты, Мухали, поднимай людей. Он шагом вернулся к своему стану. Воины уже разобрали его юрту, сворачивали войлок. У огня толпились наёны, тихо, словно опасаясь, что их услышат. Найманы разговаривали. — Чего ждете? — угрюмо спросил он. — Когда проснется Каксу-Сабрак, все к своим воинам. Джарчи и Хулдар, вы пойдете последними, и пусть ваши глаза будут на затылке. Сбора без шума. Джалме, проследи. Руби на месте всякого, кто разинет рот. Он все яснее осознавал грозную опасность, неожиданно нависшую над его войском. Каксу-Сабрак, надо думать, бросится в погоню и рано или поздно настигнет. Силу найманов достаточно, чтобы свернуть ему шею. Потом настанет черед Иван-хана. Неужели это непонятно старому глупцу? И о чем он только думал? Прискакал Субедей-Богатур. По их следу я доехал до речки. Они направились прямиком в кочевье кереитов. Мы пойдем за ними? За ними ходить нечего, сказал Борчу. Коксу-Сабрак нагонит нас. Мы будем драться. Они без спеха уйдут дальше. Для того и бросили нас. В темноте строились воины, тихо, без обычных разговоров, лишь сопели кони, да изредка звякали стремена. — За Ванханом не пойдем, — сказал Темуджин. — Но мы не знаем, за кем увяжется, как Каксу-Сабрак. К ним подъехал шаман Тептенгри. — Хан Темуджин, я могу отправиться к найманам. Попробуем договориться с Каксу-Сабраком. — Нет, — после короткого раздумья ответил он. — Мы потеряем время. На рассвете, как Сусабрак поймет, в чем дело, и мы окажемся в его руках. Надо думать о другом, как уйти. Хан Темуджин, я, кажется, знаю, как можно уйти, не оставив следов. Субедей-богатур наклонился к нему через луку седла, заговорил тише. По следу Ванхана мы дойдем до речки, но переправляться не станем. Двинемся вниз по течению. Вода скроет следы. В темноте белела степь, припорошенная снегом, на ней темнела широкая полоса, след, оставленный войском Ванхана и Джамухи. По нему Темуджин привел воинов на берег речки, велел остановиться, сам спустился к черной лоснящейся воде. Конь нехотя ступил в реку, под его копытами захрустели донные камешки. Всплеснулись, забулькали быстрые струи. Что ж, можно попробовать уйти так. Позовите Мухали. Мухали! Мухали! Понеслось по рядам воинов. Я тут, хан Темуджин. Его лошадь сходу бросилась в воду, обдав Темуджина холодными брызгами. Бери десяток воинов и скрытно следи за найманами. Понял? Джелме, Субедей-богатур, скажите всем, кто вылезет из воды, будет утоплен. Снег пошел гуще, и это радовало Темуджина. К утру следы, оставленные на берегу его воинами, станут неотличимы от следов войска Ванхана. Коксу-Сабрак ни о чем не догадается. Молодец, Субедей-богатур, умно придумал. Всю реку от берега до берега заполнили воины. Живой поток катился вместе с водой. Прорываясь меж лошадиных ног, река глухо ворчала. Медленно занимался рассвет. Обозначились берега с редкими кустами тальника, клочьями желтой травы, свисающими к воде. На счастье, река была без глубоких ям и омутов. На перекатах вода едва скрывала бабки коней. Но от брызг были мокрыми и люди, и лошади. По спине Темуджина беспрерывно стучали тяжелые капли, халат промок насквозь. По телу пробегала неудержимая дрожь, ноги тянуло судорога. Рядом ехали Борчу и Тептенгри. Шаман с головой укрылся овчинным одеялом, и брызги скатывались по длинной шерсти. Шаман, должно быть, не вымок и не замерз, а Борчу посинел, сгорбился. Он пробовал засунуть мокрые руки за пазуху, но скрюченные пальцы цеплялись за отвороты халата. Замерз, друг Борчу? Немножко, снаружи, а внутри жарко. От благодарности Ванхану. Заворочился в седле шаман, выглянул из-под одеяла, как филин из дупла, мрачно предрек. Еще и не то будет. Нашли, на кого надеяться. Прискакал первый вестник от Мухали. Он донес, как Сусабрак переправился через реку и устремился за Ванханом. Темуджин направил коня на берег. Мокрые, продрогшие воины, выскакивая из воды, спешивались, собирали тальниковые палки и разводили огни. Для Темуджина поставили юрту, нашли сухое одеяло. Он сбросил с себя мокрую одежду, завернулся в одеяло и, пригревшись, крепко заснул. И опять, как ночью, его разбудил Мухали. Найманы догнали Ванхана и Джамуху. Уже? Надеясь на нас, они не торопились. Хан и Джамуха разбиты. Коксу-Сабрак полонил много воинов и продолжает преследование. Он вошел в кочевье караитов и ограбил два куреня. Темуджин оделся в заботливо высушенную нукерами одежду, вышел из юрты. И очень удивился. Солнце село, на проясневшем небе зажглись первые звезды. Долго же он спал. По всему берегу горели огни, возле них отдыхали воины. У огня возле его юрты спали Джалме, Борчу и шаман. Он растолкал их, велел Джелме собрать всех наёнов. Известие о поражении Ванхана все встретили с радостью. — Так ему и надо, — с мстительной злобой сказал Алтан. — Давно сказано. Не бросай камень вверх, упадет на твою голову, — изрек Даритай Очигин. Он подумал, что эти двое, Дахучар, были бы еще более довольны, окажись он на месте Ванхана. Хану кариитов они не прощают ни предательства, а то, что с его помощью он, Темуджин, возвысился над всеми ними. До него доходили слухи, что и раньше, когда Ванхана прогнал Эрхе-Хара, дорогие родичи распускали слухи, что хана кариитов покарало небо за пролитие родственной крови. Нетрудно было догадаться, что, целясь в Ванхана, они били по нему. «Я вас собрал не злорадствовать», — сказал он. «Надо подумать, как помочь Ванхану». «Помочь?» — изумился Даритай Очигин. «Он чуть было не вовлек нас в беду». Темуджин не дал ему договорить, спросил Найонов. «Кто думает иначе?» «Мы с Джарчи», — сказал Хулдар. «Мы пристали к тебе, хан Темуджин, не для того, чтобы бегать от врагов, а для того, чтобы враги бегали от нас. Так, Андаджарчи?» «Да, Хулдар, так». «Я тоже думаю иначе», — отодвинув плечом Алтана, отчего тот скосоротился, вперед пролез говорун Хорчи. «Когда я увидел вещий сон, что ты станешь ханом, ты обещал мне в жены 30 девушек. Я все жду. И вот сейчас, думаю, если Коксу Сабрак прикончит Ванхана, и мы останемся одни, не видать мне 30 жен?» «У пустоголового человека и речи пустые», — проворчал Алтан. «Совсем не пустые», — заступился за него Борчу. «Через кочевья кореитов лежит дорога к нашим куреням. Но я не об этом. Совсем случайно получилось так, что мы можем крепко намять бока Коксу Сабрака. Он не знает, что мы за его спиной. Его воины нагружаются добычей, становятся неповоротливыми, как тарбаганы перед спячкой. Ванхан и Джамуха попробуют его остановить. В это время мы должны ударить». «Шаман Тептенгри, что скажешь ты?» Тептенгри зажмурил глаза, словно прислушиваясь к чему-то в самом себе. Все повернули головы к нему. Темуджин встревоженно подумал. Этот человек с узким лицом до сих пор не очень понятен ему. Шаман, если только захочет, все может повернуть по-своему. С ним совладать будет труднее, чем с Алтаном и Даритай Очигином. Его слово ценят и наёны, и простые воины. «Духи добра», — шаман открыл глаза, — «довольны тобой, хан Темуджин. Утром мы пойдем на Коксу Сабрака. Готовьте людей, наёны. Тептенгри, зайди ко мне в юрту». Пропустив шамана вперед, он закрыл дверной полог. «Ты говорил, что водить дружбу с Ванханом и Джамухой опасно. Но ты не против того, чтобы мы помогли им?» Шаман разворошил жар очага, изломал через колено палку, бросил на горячие угли, подождал, когда вспыхнет пламя. «Тебе это непонятно? Но все очень просто, хан Темуджин. Из двух врагов первым уничтожай наиболее опасного. Ванхан мне не враг. Ты его не равняй с Коксу Сабраком. Он-то, может быть, тебе не враг. Договаривай, Тептенгри. Ты будешь его врагом, хан Темуджин. Нилха Сангун уже почувствовал это. Я давал Ванхану клятву быть его сыном. Разве ты забыл? Ты давал клятву и Джамухе. Но этот разговор преждевременный, хан Темуджин. Прими мой совет. И не ходи сам на Коксу Сабрака. Почему? Будет благословение неба. Найманов разобьют твои воины и без тебя. Этим ты покажешь Ванхану и всем другим, что не только ты сам, но и каждый твой нукер способен на великое дело. Ты возвысился над своими наенами. Твоя семья и твои друзья живут спокойно. Ты возвысишься над ханами. Спокоен будет твой народ. Так думаешь ты? Не один я. Так думают те, у кого есть рабы-пастухи, табуны и стада. А, неопределенно протянул Темуджин. На Коксу Сабрака пошлю Борчу и Мухали. Но врагом Ванхану я не буду. Он протестующе двинул рукой. По тонким губам шамана скользнула усмешка. Оставайся его верным сыном. Вас трое у Ванхана. Ты, Джамуха, Данилха Сангун. А наследником будет кто-то один. Тептенгри, в тебе сидит демон. Мне с небесного соизволения открыты тайны человеческой души. Говорить с шаманом, как всегда, было трудно. Будто он и вправду проникал в глубины души и видел там то, что было скрыто не только от людей, но и от самого себя.